В столовой я познакомился с тремя земляками, которые работали на посудомойке. Это, конечно, не на стройке работать, но три раза в день перемыть посуду после более чем за 600 человек занятие тоже не из легких. И этим знакомством я пользовался в дальнейшем. Наш ротный любил поиграть в демократию, раздавая наряды, как в фильме «Операция И». Он спрашивал, есть ли добровольцы. И я всегда был добровольцем на посудомойку. Вообще бойцы старались не попадать на дискотеку, так как болтаться в воде до 2-3 часов ночи не хотелось, а из других нарядов можно было вернуться пораньше. Но мы вчетвером дружно заканчивали мойку к полуночи, а потом пацаны шли в пищеблок и приносили офицерскую еду. Жареную картошку, рыбу или мясо, салат, кофе, котлеты. И все это было в таких количествах, что доесть мы были не в силах. Из заначки пацаны, как правило, вытягивали начатую пол-литру, и где ее они брали. И тогда ночь проходила еще более достойно. У повара была гитара, и мы перебирались в столовскую бытовку и тихонько стонали армейские песни. Часа в 4 утра я возвращался в казарму, и если случайно наталкивался на ротного, идущего в сортир, то изображал дикую усталость, что его очень радовало. Хотя были случаи, когда я укладывался спать прямо в бытовке, и повара будили меня перед подъемом. Иногда я специально проштрафливался, чтобы пообщаться с земляками, а заодно и нормально поесть. Капитан так и не понял мое желание ходить на дискотеку. Отдельной историей было посещение бани, которая находилась у вокзала. До нее было пару километров, и нас с троем водил прапорщик Шурик, маленького роста, худой и шустрый. С ним было интересно поговорить, поприкалываться. Но у него были свои заскоки. Он любил водить роту строевым шагом. Если минут 5 мы шли, чеканя шаг, то потом переходили или на паровозик, один шаг громко, 3 тихо, или на произвольный шаг. Это Шурика бесило. Он начинал называть нас ёбаными папуасами, разворачивал строй и водил роты туда-обратно. Когда ему надоедало, он давал команду гусиным шагом, и мы полдороги передвигались на корточках. Рискнуть, не выполнить команду решались немногие. У Шурика падала планка, и он с видом боевого воробья набрасывался на оборзевшего. Невзирая на свои мелкие размеры, прапор в прыжке успевал раз 5 отвесить по мягкому месту, а приземлившись, еще и по шее добавить. Нет, травм не было. Было смешно. А оборзевшему не столько больно, сколько неприятно и стыдно, ведь прапор был меньше и легче многих из нас и мог просто улететь от одного хорошего удара, но делать этого было нельзя. После такой прогулки ноги дрожали, но следующий раз все повторялось. Это была наша своеобразная игра. Дедовщины у нас не было, а вот национальные группировки землячества процветали в полном объеме. Все зависело от того, кто хозяин в части, которой мы были прикомандированы. Но наше отделение, хотя было и многонациональное, но достаточно дружное. Грузин, чечен, узбек, таджик и 6 славян. Разборок между нами практически никогда не было. Все работали нормально и помогали друг другу. Только чечен выпадал из нашего коллектива. Он много и часто рассказывал о герое Советского Союза, Руслане Аушеве, ингуше по национальности, но рвения к работе абсолютно не проявлял.